18 февраля 2008 года, город Ростов-на-Дону. Перезапись старинных песен, стишков, стихов, романсов поют духоборцы. Прозвучит первый стих. Как у нас-то, Ноня, Ноня, большой праздник. Эта запись сделана в 1977 году в селе Петровка Цивинского района Ростовской области. Часть записи сделана в нашем доме, в семье Кучиных. И часть записи в доме Воробьевых, дедушки Петруни и бабушки Насти. И вот пела их семья, сам дедушка Петруни, бабушка Настина, моя двоюродная бабушка, родная сестра моего дедушки Никола, и их дети. Лукерья Петровна, Мария Петровна, запевает Лукерья Петровна Воробьева 1928 года. Она моя троюродная тетка и двоюродная по бабушке Насте. А поют, кроме Воробьевых, еще и Кучины, мои родители. Мы все вместе, такой праздничный, очень хороший, мудрый стих исполнен.